Глава шестая. Срубаемый дуб. Поезд из Лиона пришел на вокзал в 10 часов вечера. Александр обнял сына, радостного, но обеспокоенного этим возвращением. «Поехали в Неи, к Готье», — решил отец. «Но сейчас уже поздно, и ты после дороги устал», — попытался было возразить младший. «Я? Да я свеж, как роза». Фиакр остановился на набережной Вольтера в Неи. Александр под темными окнами устроил концерт. Показалось растерянное лицо доброго Тео. «Мы все уже легли спать», — ворчит он. «Ленивец! А я? Разве я сплю?» Тео стряхнул с себя сон, все уселись за чаем и стали разговаривать так, как разговаривают только в Париже. О Неаполе, о Сан-Феличе, об амбициях Дюма, желающего укротить этот враждебный Париж и вновь его завоевать после третьего изгнания. Флоренция, 1840-й, Брюссель, 1851-й, Неаполь, 1860-й. Каждые 10 лет он вынужден набираться сил за пределами Франции. В следующий раз... Все замолкают, потом расходятся. 4 часа утра. Александр с наслаждением ступает по парижской мостовой. Отец с сыном прошли по авеню Неи и по авеню Гранд-Арме. Придя к сыну, Александр попросил лампу. «Лампу? Но зачем?» «Чтобы у меня был свет. Я собираюсь сесть за работу». И Дюма в бледном свете апрельского утра пишет главу «Сан-Феличе». Пока писатель поселился в доме номер 112 по улице Ришелье на углу с бульваром Монмартр в квартире Полидора Мийо, владельца «Le Petit Journal», на первом этаже контора продаж и книжный магазин, выше кабинеты редакции на 5-м Дюма, на той же лестничной клетке, что и фотограф Леттлингер. Чтобы поработать, он спускается в подвал в кабинет Мийо. Там он пишет многочисленные материалы для «Le Petit Journal» и «Journal Illustré», а также самоотверженно работает над «Славой Гордозы», собирая у себя в квартире друзей-литераторов и музыкантов. Мэри Дюпре Баруале. Чтобы они послушали эту певицу, чрезвычайно его интересующую. Для нее ему удалось организовать концерт в зале Герца 16 апреля 1864 года и устроить у итальянцев ее дебют в роли Виолетты из оперы «Травиата» 11 мая. Он увозит свою возлюбленную в Гавр, чтобы она выступила в концерте, даваемом в пользу учрежденного им в Неаполе «Общество спасения», преследующего своей целью снабдить город судном системы Муэ. Сегодня после полудня посреди огромной толпы присутствовали при опытах по непотопляемости, проводившихся в торговом порту под Рангоутом, в присутствии господина Александра Дюма и его спутницы, над катером системы Муэ, купленным только что для общества спасения, основанного в Италии прославленным автором Монте-Кристо. Опыты эти, как обычно, оказались в полной мере успешными. Муэ был не единственным героем этого любопытного праздника. Господин Дюма в окружении триумфального эскорта дважды преодолел пространство, отделяющее гостиницу «Европа» от западной набережной торгового порта. Журнал «Дю Гавр», 27 апреля. Вся эта суета мало способствует текущей работе. Над Сан-Феличе, который нужно заканчивать, над парижскими магиканами, драмой по одноименному роману, которую он пообещал Арману, директору ГТ, над либретто для 2 опер, над его газетными обозрениями. Поэтому в мае Александр уезжает в Сен-Грасьен, неподалеку от Энген-Лобан, и снимает там принадлежащую парижскому ресторатору Кайо виллу, расположенную между причалами принцессы Матильды и господина Леже. 27 мая через Le Petit Journal господин Александр Дюма извещает всех, у кого к нему может быть какое-то дело, что взятое им на себя обязательство вынуждает его закрыть двери своего дома на всю неделю и открыть их только в воскресенье. Он снял премилый дом, удобный и просторный, виллу Катина. Она возвышалась посреди обширного сада с высокими деревьями и густыми зарослями, больше напоминающего собою парк. Поместье располагалось на берегу большого Энгиенского озера. Обстановка была очаровательной. Дюма поселился там со всей своей семьей. В течение месяца после приезда он работал, не щадя себя, и наверстывал упущенное. На третьем этаже дома была просторная бильярдная, освещенная большим окном, из которого открывался изумительный сельский вид. Романист превратил его в свой рабочий кабинет, накрытый тиковой скатертью стол, на котором были разбросаны книги, брошюры и бумага, стал импровизированной библиотекой. Если верить новому секретарю Дюма, Бенджамену Пифто, упорному неудачнику и бумагоморателю, делящему свое скромное жалование с любовницей, хористкой из оперы, в Сен-Грасьене Александра преследует музыка. Мало того, что он корпит над либретто для Актеи и выслушивает предложение Перрена касательно всегда презираемого им Мейербера, так ему приходится еще терпеть нескончаемые рулады Гордозы, которую изводят рыскающие в поисках заработка аккомпаниаторы, учителя пения и игры на фортепиано. Чтобы развить ее слабый голосок, итальянцев явно не убедивший. Он стоически выдерживает эти водопады вокала. Но с всепоглощающей лавиной бесталанных музыкантов мириться не желает. «Я пал жертвой музыки», — жалуется он. «А также жертвой паразитов, нахлебников и проходимцев, которые, едва узнав о его приезде, тут же хлынули непрекращающимся потоком». Дюма оплачивает фиакры, готовит огромные порции ризотто, не препятствуя вторжениям. Утомленный, но счастливый от того, что его считают знаменитостью. Помимо обедов и ужинов, оставляя других хозяйничать в его доме, он запирался в своем кабинете. Именно так, работая изо дня в день, ему за несколько месяцев удалось написать 5 из 9 частей «Сан-Феличе», не считая драмы «Парижские магикане» и немалого количества газетных статей. Порой он исчезает, убегая от бесчинств Фанни, которая, сложив руки рупором, не устает повторять свои звучные «Думас», чтобы найти приют на прекрасной вилле принцессы Матильды или в готического вида замке Эмиля де Жерардена. В конце июня он возвращается в родные края и вновь встречается с друзьями юности, постаревшими, пожалуй, несколько больше его из-за принадлежности к крестьянскому сословию. Он ошеломляет присутствующих своими эпическими повествованиями. Да, Гарибальди спал прямо на плитах пола часовни. Он вручает призы достойным всяческих похвал слугам и пытается устроить импровизированный концерт, который смог бы объединить вокруг оперной дивы Гордозы первого тенора театра Итальян Панкани, первую флейту оперы Таффанеля и пианиста Модерати. Увы, каждый из них находит достойный повод для того, чтобы не ехать в Виллер-Котре. У него остается лишь Гордоза, однако ее явно недостаточно. Дюма носится по городу в поисках пианистки и находит Вийома с его дочерью Алисой. Концерт проходит под навесом. Фанни собирает пожертвования в пользу бедных. Гром аплодисментов. Затем Дюма напрашивается на мельницу Валлю, расположенную на расстоянии Лье от городка, в гости к своему старому другу Дарсонвилю. Там, сидя у пруда, на котором Александр 50 лет назад устраивал каток, он пишет для журнала «Литерер» свои воспоминания под названием «Родные края». В июле начинаются репетиции парижских «Могикан», и Александр постоянно курсирует между Энгиеном и Парижем. Однако цензура не дремлет. Слишком много намеков на политическую ситуацию 1864 года. Запрет. Александр берется за перо. Сир. Во главе французской литературы, как в 1830 году, так и сейчас, стояли три человека. Три этих человека – это Гюго, Ламартин и я. Виктор Гюго – изгнанник. Ламартин разорен. Отправить меня в ссылку, как Гюго, нельзя. В моих произведениях, в моей жизни и в моих речах нет ничего такого, что дало бы повод для изгнания. Но меня можно погубить, как Ламартина, что, собственно, и делается. Мне неизвестно, чья недоброжелательность настраивает против меня цензуру. Я написал и опубликовал произведения общим объемом в 1200 частей. Не мне судить о них с точки зрения литературы. Переведенные на все языки, они разошлись повсюду, куда их только смогла доставить сила пара. И хотя из троих вышеупомянутых я наименее достойный, меня все же сделали самым популярным, вероятно, потому, что первый – мыслитель, второй – мечтатель, в то время как я – популяризатор. Из этих 1200 частей нет ни одной, которую нельзя было бы дать почитать рабочему из Сент-Антуанского предместья или юной девушке из предместья Сен-Жермен, самого целомудренного в окрестностях Парижа. За 12 лет цензура последовательно наложила запрет на Исаака Лакадема, проданного Конститюсионель за 80 тысяч франков, Нельскую башню после 800 представлений, запрет длился 7 лет, Анжелу после 300 представлений, запрет длился 6 лет, Антони после 350 представлений, запрет длился 6 лет. Молодость Людовика XIV, которую ставили исключительно за границей и постановку которой намеревался осуществить Театр Франсе. Молодость Людовика XV, одобренную к постановке в том же театре. Сегодня цензура запрещает пьесу «Парижские магикане», премьера которой должна была состояться в следующую субботу. По-видимому, она также запретит под предлогом в той или иной степени благовидным Олимпию Клевскую и Жозефа Бальзамо, над которыми я работаю в настоящее время. Я не жалуюсь ни по поводу парижских магикан, ни по поводу других драм. Я лишь хочу заметить вашему величеству, что за 6 лет реставрации при Карле X, за 18 лет правления Луи Филиппа, ни на одну мою пьесу не налагался запрет. Ни одна из них не была приостановлена. А еще добавлю, опять же, лично вашему величеству, что мне представляется несправедливым заставлять одного драматурга терять более 500 000 франков, в то же время поощряя и поддерживая многих тех, кто попросту недостоин этого звания. Поэтому я в первый и, по-видимому, в последний раз обращаюсь к принцу, которому имел честь пожать руку в Аренненберге, Аме и в Елисейском дворце, и который, считая меня преданным сторонником на дороге изгнания и тюремного заточения, никогда не видел меня таковым на дороге империи. Александр Дюма, Париж, 10 августа 1864 года. Письмо публикуется в газетах. Принцесса Матильда ходатайствует перед своим кузеном. Из драмы в итоге выбросят лишь три картины. Как-то раз, неожиданно нагрянув к своему возлюбленному в театр, Фанни приподнимает портьеру, из груди ее вырывается сдавленное до верхней октавы, и женщина практически без чувств падает на скамью. Там Думас ведет с молодой актрисой почти что преступную беседу. Александр пытается все исправить. «Увезите отсюда эту сумасбродку. Она, похоже, с вечера ничего не ела, и когда теперь видит других за столом, ей становится плохо. Вечером на вилле Катина летали вазы и грохотали стулья. Александр уже вышел из возраста страстей. Шервиль. Добрый Шервиль тоже приезжает в Сен-Грасьен. Униженно и смиренно. Дюма согласился вновь взяться за парижских буржуа, заброшенных из-за гарибальдийской эпопеи. Название стало другим. «Парижане и провинциалы». Но сам проект, как и соавтор, остались неизменными. Шервиль вращается в пестром обществе, собирающемся на вилле «Ла Ландель», старый буконьер, возомнивший себя романистом и досаждающий Дюма требованиями сочинить драму о Жанне Барте. Анаис Льовен, утешавшая когда-то Александра сына, после капризов Мари Дю Плесси, Адольф де Бароль, художник и хиромант, предсказывающий своим клиентам по руке то будущее, которое они пожелают, мадемуазель Агар, несмотря на свое библейское имя, представляющее собой тусклую имитацию Рошель, Эстер Гримон, потерявшая несколько зубов бульварная львица, Филибер Альфонс Рувьер, гениальный комедиант, оставивший в памяти след благодаря своим гнусным предприятиям и начинаниям, Луи-Франсуа де Висм, любимый оружейный мастер Дюма, Гризью, глупый да нельзя рубака, Анри Монью, смертный изобретатель бессмертного господина Прюдома. Примечание: Жозеф Прюдом, персонаж ряда произведений Монью, сатирический образ французского буржуа. Конец примечания. Падший свет. А где же вечера в арсенале, предваряемая игрой Марино Дью на пианино? Где беседы с Гюголо, Мартином и Виньи? Несмотря на грубый угодливый смех и сомнительные шутки, каждое мгновение пронизано бесконечной меланхолией. Но даже печальным быть и то нельзя. Офенбах низверг Вторую империю в пучину забвения, и в то же время нужно жить. Но не здесь, где сразу после того, как угас, вызванный его возвращением интерес, он натолкнулся на безразличие публики, набрасывающейся на того, кто был настолько дерзок, что держался слишком долго, и на враждебность властей, которые, опасаясь его героических, исторических и литературных воспоминаний, лишили его права свободно и без билета посещать оперу, дарованного еще Состеном де ла Рошфуко в 1829 году. Может быть, в новом свете, где как раз идет война севера и юга, некий американский адвокат предлагает ему опубликовать одно из своих произведений в Нью-Йорке. «Я всегда хотел совершить поездку в Нью-Йорк, и то, что вы предлагаете, доставило бы мне величайшее наслаждение. Единственное, в Нью-Йорке тратят слишком много денег. Уехать в Нью-Йорк, бросив мои романы, бросив мои драмы, не питая ни в чем ни малейшей уверенности, мне это представляется невозможным. У вас есть издатель, чтобы выпустить книгу? Может, вы располагаете другими средствами и можете опубликовать произведение по подписке? Я питаю к Северу такую симпатию, что даже не прошу провернуть выгодное дельце. Мне будет достаточно не потерять свои деньги». Из письма к Юджину фон Нордхаузену. 4 октября 1864 года. Он намечает сесть на пароход через 2 месяца, сразу после того, как будут завершены «Сан-Феличе» и 2 драмы «Олимпия Клевская» и «Жозеф Бальзамо». Может быть, там у них, в Нью-Йоркском театре, найдется местечко для одной подруги, первоклассного сопрано, дебютировавшего у итальянцев? Получив от своего респондента заверение в поддержке издателя Харпера, Александр доводит свой проект до блеска. Он туристом отправится в Нью-Йорк, привезет свой роман «Воспоминания фаворитки», прочитает несколько публичных лекций о Гарибальди и напишет живописную историю первых 5 лет президентства Линкольна. Эта книга, переведенная на французский и английский, могла бы пролить свет на некоторые факты, которые эгоистичные интересы желали бы задвинуть подальше в тень. К примеру, в Англии есть целая система клеветы на Америку, цель которой внушить, что Север стремится не только к освобождению черных, сколько к угнетению белых. Это настолько верно, что в Париже я не нашел ни одной газеты, которая согласилась бы организовать подписку в пользу ваших больных и раненых. Тому же адресату. 29 ноября 1864 года. «В Америку он отправится, — говорит Александр, — в конце января, на борту Вашингтона. 26 октября он уезжает в Марсель. Может быть, для того, чтобы подготовиться к этой долгой поездке? Нет. По просьбе директора театра де Фоссе он намеревается поставить там «Магикан», премьера которых в Гете состоялась 20 сентября. «Окажи любезность, приезжай», — просит он сына. «Я еду один, но должен сказать, что, по всей видимости, с кем-нибудь там повстречаюсь». 26 октября. В то же время его сопровождает Фанни Гордозу, блестящая сопрано, выступавшая в неаполитанском Сан-Карло, миланском Ла Скала, флорентийском Пергола и венецианском Фениче. Она рядом с ним и, как всегда, поет. 5 ноября на банкете во французском клубе, устроенном в честь писателя, а 7 в понедельник на концерте в Union des Arts. Мы никогда не слышали мадам Гордозу в театре. Но благодаря великолепному, гибкому и нежному голосу, так замечательно справляющемуся со всеми вокальными трудностями, равно как и благодаря выражению лица, эта певица на сцене должна преуспевать еще больше, чем во время концерта. В исполнении мадам Гордозы, полном порыва и страсти, время от времени, очень редко, проскальзывают технические погрешности и стилистические неточности, но эти незначительные огрехи с лихвой окупаются таким количеством положительных качеств, что никто просто не осмеливается высказать в ее адрес свои замечания. Le Semaphore de Marseille. 10 ноября.